Глава 18. В краю летучей рыбы. Летом 44-го года я получил особо секретный, а потому устный приказ от командования. Для начала мой бот пришлось перегнать в верфи Киля. Через 3 недели на отремонтированном, оснащенном новым двигателем, вооружением и торпедами Чиндлери я отправился по назначению. Назначение было не близким. Портовый городок Кайена во французской Гвиане. Там, на родине огненной специи, мне предстояло взять на борт некий сверхсекретный груз и доставить его в Европу. Куда точно я должен был узнать уже на обратном пути из теплых морей. Кроме груза, я должен был принять на борт некого безымянного субъекта, сопровождающего этот секретный багаж. В Центральной Атлантике к нашей миссии присоединилась еще одна подлодка – У-172. Командовал этим уботом мой ровесник, капитан-лейтенант Эрик Шуцер. Я не был знаком с Шуцером лично, но в январе 43-го в составе группы из 10 субмарин мне довелось выслеживать и атаковать американские танкерные караваны, идущие в Северную Африку. Такие боевые соединения уботов, как наши, американцы и англичане с уважением и страхом называли «волчьей стаи». Американцы готовились к решающей битве с Роммелем и нашими итальянскими союзниками в Тунисе. Шуцер служил старпомом на У-133 по прозвищу «Летучая рыба» или просто «Летучка». Январской ночью на траверзе Касабланки «Летучке» удалось потопить канадский танкер первой группы водоизмещением не менее 30 тысяч тонн. Американский эсминец засек У-133 радиолокационным контактом и вскоре нащупал ее лучами прожектора. Подоспел на призыв первого и второй эсминец. Янки открыли беглый огонь и успели наказать подлодку 2 пробоинами в корпусе левого борта. Однако наша рыба успела нырнуть на глубину. При заделке пробоин в подводном положении создалась критическая ситуация, и субмарина пошла на экстренное всплытие. Летучка выскочила из воды, как настоящая крылатая рыбка, преследуемая хищным марлином. Она пролетела над волнами добрую 100 метров прямо в перекрестие лучей прожекторов обоих американцев. Те, видимо, настолько опешили от неожиданности, что открыли огонь с опозданием. Кормовой торпедный отсек у бота оказался полностью затоплен, и через большую пробоину в воду попал мазут и разный плавучий хлам. На У-133 успели вовремя задраить смежную переборку и изолировали затопленный отсек. Эсминцы же приняли плавающие обломки и пятна мазута на воде за знак победы. И с гордостью записали летучку в свой актив. Мол, наказали немцев за танкер. Обо всем этом мы вспоминали с моим новым товарищем Эриком на борту Чиндлера в моей командирской каюте за бутылкой ямайского рома. Летучка шла в нашем кильватере, в надводном положении, как и мы. На палубах обеих верхних рубок наших лодок несли вахту опытные старпомы. Погода обеспечивала максимальную видимость для наблюдения за морем и воздухом. Вторая стихия таила в себе наибольшую опасность. Американцы на своей «Вентуре» или «Каталине» могли подлететь к нашим лодкам за считанные минуты, внезапно вынырнуть из облаков и превратиться из маленького пятнышка на небесах в грозного крылатого истребителя уботов. Однако невозможно постоянно жить в напряженном ожидании опасности, словно ипохондрик в ежеминутном страхе перед болезнью смерти. Вдвоем с Эриком мы открыли клинкетную дверь в рубке и вышли на верхнюю носовую часть палубы лодки, нарушив тем самым сразу несколько правил поведения команды убота в походных условиях. Правда, свежий встречный ветер и соленые брызги в лицо, ей-богу, того стоили. Славно было стоять на рифленой стальной поверхности, чуть покачивающейся под ногами палубы субмарины. Но тут внезапно нечто миниатюрное и серебристое стрелой вылетело из моря. Промчавшись над близкой к воде низкой палубой, эта штука с налета врезалась в бедного Эрика, угодив прямиком в его командирскую промежность. Капитан-лейтенант взвыл и, потеряв равновесие, с грохотом приложился спиной о незадраенную дверь настройки. Я едва успел подхватить его, а не то он переломал бы себе немало костей, свалившись с изрядной высоты внутрь лодки. С верхотуры рубки донеслось какое-то повизгивание. Стоящий наблюдателем за воздухом молодой матрос вертел пунцовой физиономией и надувал щеки. Парень едва сдерживался, лишь бы не расхохотаться в голос. Я сделал грозное лицо и воздел указывающий перст к небу. «Зри, мол, туда!» Однако было поздно. Новая морская байка уже родилась. Как же, командиру бота со славным именем «Летучая рыба» получил этой рыбой по яйцам. Разве такое придумаешь нарочно? Между тем, это забавное происшествие означало, что мы вошли в теплые воды Атлантики, и недалеко уже само Карибское море, край летучей рыбы. А там и до побережья Французской Гвианы рукой подать. Чем ближе мы подходили к Карибам, тем меньше у нас было возможности расслабиться. Янки со своей морской авиацией плотно контролировали эти экзотические края. Опасность могла поджидать нас повсюду, но в этом мы убедились позднее. На все 100. В милях 200 от побережья Кубы мы встретили одинокую яхту, явно переделанную из морского военного катера. Точно не помню ее название, кажется, это было испанское женское имя. Приписана она была к Гаване и несла кубинский флаг на корме. В бинокль я увидел на палубе двух мужчин. Один голый по пояс, смуглый, жилистый немолодой креол с седой шевелюрой, а второй белый, средних лет и плотного телосложения. Прямо Робинзон Крузо с малоспостаревшим пятницей. Белый мужик имел густую темную с проседью бороду. Он поднял бинокль и посмотрел в нашу сторону. Благо, оба наших убота шли в надводном положении. Затем бородач прошелся по палубе. Стало видно, что он заметно прихрамывает. Креол же, не обращая на нас никакого внимания, увлеченно занимался своим делом. Усердно таскал из-за борта больших остроносых рыбин. Хромой встал к штурвалу, и яхта начала разворачиваться. В какой-то момент она накренилась бортом, и я увидел, что на ее палубе полно крупных рыбьих туш. Я сглотнул слюну, как наяву ощутив вкус свежей жареной рыбы, и, недолго думая, приказал следовать к этой посудине. Яхта попыталась оторваться от нас, но в этом, естественно, не преуспела. Мы подошли ближе, и я увидел, что креол для ловли рыбы использовал тонкий прочный трос со сложной системой грузилопоплавков. На этом тросе, как ветки на дереве, крепились еще более тонкие, но с крупными крючками полуметровые отростки. На крючках, вытаскиваемых из воды, белели куски наживки. Пойманные на это хитрое рыболовное устройство крупные рыбины попадались тоже весьма часто. Креол вблизи оказался не таким уж и невозмутимым. Он нервно торопился закончить выборку снастей, торопясь успеть до нашего появления на борту этой странной рыболовной яхты. Я взял рупор и на доступном мне испанском приказал экипажу этой посудине лечь в дрейф. Бородач благоразумно выполнил требования и застопорил двигатель. Мои ребята баграми подтянули яхту к нашему борту. Трое матросов, вооруженных автоматами, перепрыгнули на ее палубу, а затем наскоро пришвартовали деревянный борт к Чиндлеру. Вскоре, не желая пропускать даровое развлечение, подошел Эрик на своей летучке. Ради шутки он привязался к свободному левому борту кубинки. Вроде как экзотическая карибская дамочка оказалась в железных объятиях двух закованных в доспехи германских вояк. Наши с Эриком экипажи, включая нас самих, были одеты в тропическую форму. На мой взгляд, светлые шорты и рубашки с короткими рукавами придавали немецким морякам какой-то легкомысленный, курортный вид. Но это, наверное, с непривычки, ведь большую часть войны мы провели в северных широтах. Наше появление на палубе яхты явно не привело в восторг ее экипаж. На мое приветствие «Буэнос диас, сеньоры» бородатый отреагировал неприязненным поднятием бровей, а креол – неуверенным кивком курчавой с проседью головы. Я спросил у белого, используя свой небогатый испанский, не поделится ли он с нашими ребятами пойманной рыбой. Тот криво усмехнулся и на сносном немецком ответил в том духе, что можно подумать, что у меня есть выбор. Я не стал изображать из себя мирного путника и указал матросам на плетеную корзину у борта. Ребята, в свою очередь, не стали утруждаться и приказали креолу наполнить плетенки живой трепухающейся рыбой. Эрик любопытствуя бродил по яхте. Спустился вниз в каюту и через некоторое время поднялся обратно на палубу с парой толстых книг. Книги были на английском языке. Один из моих матросов, которого за длинный нос и кривые зубы ребята прозвали «Красавчик Ганс», вплотную подошел к креолу. Парня заинтересовал амулет на шее туземца. Искусно вырезанные из темного дерева миниатюрные человеческие черепа, нанизанные на нитку, как бусы. Матрос было потянулся к ним рукой, но робкий, прежде темнокожий, вдруг резко отпрянул, одновременно толкнув красавчика в грудь. Тот не удержал равновесия и под хохот товарищей смачно шлепнулся пятой точкой на покрытую рыбьей чешуей палубу. Ганс побагровел от злости, став таким же пунцовым, как и его неровно постриженные рыжие патлы. Он вскочил и, быстро передернув затвор автомата, направил его на креола. Грубое, с крупными чертами лицо туземца, вмиг из бронзового, стало серым. Стоявший ближе других Эрик среагировал мгновенно. Он, как по футбольному мячу, снизу вверх ударил ногой по стволу, и автоматная очередь ушла в синее, с белыми перистыми мазками облаков, карибское небо. Эта короткая стычка испортила настроение всем нам. Когда же мы собирались вместе с трофейной рыбой покинуть наших, не слишком радушных хозяев, Шуцер отозвал меня в сторону и, покосившись на бородатого капитана яхты, негромко заметил. «Знаешь, Отто, не нравится мне этот лохматый, ох, не нравится. У него в каюте я нашел довольно мощный передатчик. Я, разумеется, вывел его из строя. Теперь эту машинку проще выбросить за борт, чем починить. Но этот американец все еще опасен. Ты ведь заметил, с каким акцентом он говорил по-немецки? Да и взгляд у него не овечий. Этот мужик по всему матерый, битый волчара. Так что ты предлагаешь?» Уже заранее зная ответ, спросил я. Настроение мое падало, подобно стрелке барометра перед штормом. «Сам понимаешь», – пожал плечами Эрик. «Элементарные меры безопасности. Пустите этих двоих вместе с их корытом на корм рыбам. Что еще?» «Послушай», — заметил я, — «какой смысл перестраховываться? Ты же сам сказал, что испортил рацию этого американца. Даже если он умудрится сообщить своим наши координаты, когда ему представится такая возможность, мы будем уже далеко. Мы же с тобой не эсэсовцы, чтобы без нужды оставлять за собой дорожку из трупов гражданских». «Может, ты и прав, но я бы все-таки перестраховался. Не больно-то похож этот хромой Янки на гражданского», — отметил Эрик, поскребывая белобрысую щетину на подбородке. Я перехватил пристальный, напряженный взгляд американца. Он находился довольно далеко, на корме, хотя мы говорили тихо, и к тому же Эрик стоял к нему спиной. Так или нет, но мне показалось, что он читал мои слова по губам. На правах старшего офицера я дал команду всем нашим покинуть борт яхты. Американец, прихрамывая и глядя из-под лобья, приблизился. Он почти на голову был выше меня. «Слушай, старший», — произнес он по-немецки с сильным акцентом, — «если нас туда», — он показал за борт, — «скажи мне, я хочу знать сейчас». «Нет», — ответил я, — «ловите свою рыбу, мы не убийцы». «Ну тогда дан кишон. Адьюс, такон», — усмехнулся он в бороду. Позже я спросил у Эрика, поскольку язык он знал гораздо лучше моего, что значит по-испански «такон» с ударением на втором слоге. «Вообще-то ничего хорошего», — удивился тот. «Что-то вроде окурка, огрызка или, в лучшем случае, кочерышки. Так в Испании, когда во время войны мы были на стороне Франко, республиканцы называли немцев». Погода менялась. Усиливался восточный ветер. Над морем закружились, выделывая на воде причудливые па, воронки миниатюрных смерчей. Еще одна летучая рыбка шлепнулась на палубу прямо к нашим ногам. На горизонте появилась узкая полоска суши. Наш пункт назначения. Экзотический порт Кайена. Примечание. Вентура. Морской ударный самолет фирмы Lockheed. Годы эксплуатации с 1940-1957. Каталина. Американский самолет-амфибия фирмы Consolidated. Летающая лодка. Морской патрульный бомбардировщик. Годы эксплуатации 1936-1957.